Глава 46. Старые друзья. «Обадей!» Игольчатоголовый дизайнер обернулся. На лице его так и полыхнули изумление и неописуемая радость. «Диба!» На этот раз на нем был очень изящный костюм, сшитый из страниц поэтических сборников. Он, как и многие другие, подметал перед своим прилавком куски угля и металла, сгребая их в кучу, которая пузырилась, булькала и постепенно таяла, выделяя тоненькие струйки дыма, медленно уплывающие прочь. Мастер распростер дружеские объятия и заключил в них счастливую Дибу. Она радостно засмеялась, прижавшись к его стихотворному костюму. «Но послушай, Диба, что же ты здесь делаешь?» Он оторвал ее от себя и заглянул ей в глаза. Но тут, откуда-то из задних помещений ателье, донеслось возбужденное сопение. «Ой, кто же это?» — воскликнула изумленная Диба. А из-за занавески выскочил радостный Кисляй. Он живо подкатился к ним и прыгнул Дибе прямо в руки. «Кисляйчик!» — сказала она, щекоча его, а он при этом так и ерзал от удовольствия. «Но как он к вам попал, дорогой Обадей?» Тот застенчиво посмотрел на нее. «Понимаешь, Диба, — начал он, — после того, как вы с Занной покинули нас, этот глупыш был очень несчастен, очень тосковал, чахнул буквально на глазах. Лектория хотела отпустить его обратно на свалку задней стены, но я подумал, что, может быть, пусть лучше он, ну, в общем, поживет с кем-нибудь из тех, кто знал тебя и Шуази. Вот я так и сделал». «И правильно сделали», — одобрила его Диба со счастливой улыбкой на лице. «Вы же взяли его к себе ради него самого, и вам ведь от него никакого беспокойства». «Ну ладно», — отвечал он, — «оставим это. Но скажи на милость, как ты все-таки снова попала сюда? И зачем? Ты знаешь, для нас теперь настали трудные времена». Тут он, наконец, заметил Хэми и замолк на полуслове, изумленно на него уставившись. Хэми тоже поглядывал на него с опаской, готовый в любую минуту пуститься на утек. Догадаться, что он наполовину призрак, было невозможно, но с первого взгляда ясно было, что ему сейчас очень не по себе. «Обадей», — сказала Диба, — «молчите и не говорите ни слова». «Но, Диба, дорогая», — зашептал он, — «ты же совершенно не знаешь, кто это такой». «Ты лучше послушай, что я тебе скажу». «Нет, милый Обадей, вы ошибаетесь. Я очень хорошо знаю, кто это такой. Его зовут Хэми, и он полупризрак. Он ужасный зануда и хулиган вдобавок. Но без него я бы ни за что не добралась до вас. Это он помог мне, понимаете?» «Но он же при первой возможности постарается...» «Замолчите немедленно, Обадей. Ничего он не постарается. Уверяю вас». Диба теперь говорила решительно и твердо. «Он мне помог. Вы слышали, что я сказал? И еще вот что. Именно с его помощью у нас в руках оказалось кое-что такое. Думаю, вам будет очень интересно посмотреть. Хэми мой друг, и я ничего больше не хочу об этом слышать. Понятно?» Обадей обиженно поджал губы. «Ну, хорошо, как знаешь, Диба», — сказал он. «В конце концов, мы все знаем, что вы подруга Шуази. Это ваше дело и ваша ответственность. Ну, а пока прошу ко мне на чашечку чаю и...» Тут последовала довольно долгая пауза. «И вашего друга тоже милости просим». Они устроились в великолепном, обитом красивой материей заднем помещении, теперь изрешеченным пулями, сквозь сотни пробоин пробивались лучи нон-лондонского светила. В воздухе все еще попахивало дымом, не успевшим рассеяться после атаки смога. «Да, не самое лучшее время ты выбрала, дорогая Диба, чтобы посетить нас», — сказала Бадей. «Ты видела, что происходит?» Диба кивнула головой. «Ну вот, и понимаешь ли, кажется, война вступила в довольно неприятную стадию». «Я как раз ради этого здесь и появилась», — начала было Диба, но Обадей по своей привычке ее не слушал. «Что тут скажешь? Слава богу, что у нас хоть есть зомбики!» И он похлопал по своему, висевшему у него на поясе. В одном месте ткань его была порвана. Эта маленькая дырочка, которая, собственно, и делает его зомбиком, совсем не мешает этой вещице служить мне великолепной защитой. И если бы не формула господина Нетвердайбла, а также приказы Герра Зонпломайстера, ни один из нас не смог бы противостоять смогу. Жаль только, что пока их не всем еще хватает. Да, пока мы не в состоянии обеспечить зомбиками даже всех желающих. Но я повторяю, они очень-очень нам помогают, и смог их чрезвычайно боится. Мне кажется, должна быть причина для новых атак смога, — осторожно вставила Диба. Да-да, как раз на днях господин Нетвердайбл говорил примерно то же самое. Я читал об этом на стенах. Он считает, что смог стал проявлять беспокойство. Видимо, он почувствовал, что мы меняем стратегию. — Да, — согласилась Диба, — как раз об этом я и хотела поговорить, и о мистере Нетвердайбле. — Так что смог стал более агрессивен, — продолжал, не слушая ее ободей. — И это очень хороший знак. То есть мы должны быть довольны нашим прогрессом. Именно эту мысль и выразил господин Нетвердайбл. — Ободей, вы меня, наконец, выслушаете или нет? — повысила голос Диба. Я хочу сообщить вам кое-что очень важное, а вы совсем не слушаете. Хотите знать, почему положение становится все хуже? Вовсе не потому, что смог забеспокоился, а потому что Нетвердайбл всех вас надувает. Она протянула ему официальную бумагу со штампом Фантомбургского архива. — Что это? — спросил он. — Посмотрите сами. Нетвердайбл умер. И убил его смог, а тот, кто издает здесь у вас приказы и варит снадобья, это кто угодно, только не Нетвердайбл. — Но это полная чепуха, — неуверенно пробормотал Финг. — Не может быть, что это правда. — Ободей, — сказала Диба, — вы же не глупый человек. Ну, посмотрите сюда, здесь же все написано. Документ светился всеми своими призрачными очертаниями. На какое-то мгновение мелькнул даже листок дерева, из которого сделали эту бумагу. Мелькнул и тут же пропал. «Как вы думаете, зачем я снова здесь? Не знаете? А я вам скажу. То, что здесь у вас творится, мне с самого начала показалось очень странным. А теперь у меня есть доказательства, и эту бумагу надо обязательно показать там, на мосту». «Ну?» Ободей бросил быстрый взгляд на Хэмми. «Я, конечно, верю, что ваш друг, которого я вижу здесь у себя, не стал бы нарочно вводить вас в заблуждение, но, знаете, лично я не очень бы доверял этим призракам. Поговаривают даже, что они тайно поддерживают Смога». Услышав эти слова, Хэмми так и подскочил. «Ну вот, я так и знал», — выпалил он. «Диба, я же тебе говорил». «Я не хочу сказать, что именно вы. Я не сказал, что сам верю во все эти слухи», — стал оправдываться Ободей. «Если Диба говорит, что вам можно верить, тогда вам, вероятно, и в самом деле можно верить. Но не исключено, ну, не знаю, что кто-то там у них в администрации желал бы сделать подкоп под господина Нетвердайбла или еще что-нибудь в этом роде». «Я собственными глазами видел эту информацию в базе данных компьютера», — сказала Диба. «Ну тогда...» — Ободей заглянул в листок с обратной стороны и даже посмотрел на просвет. «Я уверен, что этому есть какое-то объяснение. Может быть, это другой какой-нибудь Нетвердайбл. Но даже если вы правы, тогда что, по-вашему, все это значит? Бессмыслица какая-то? Полная чушь, ведь господин Нетвердайбл действительно оказывает нам огромную помощь. Нельзя ни на минуту усомниться в том, что он на нашей стороне. Но не успела Диба открыть рот, чтобы ответить, как вдруг раздался громкий крик. «Господин Ободей Финг!» Это в отверстие, пробитое во время атаки смога, кричал один из его помощников. «Поторопитесь, подходит!» «Кто?» — вскочил Ободей, испуганно раскрывая свой зонбик. «Снова смог?» «Нет, автобус!»